Мы находимся здесь, в первой главе Бытия, в начале. Да, в начале Библии, в начале истории, вообще всего, что существует, кроме Бога самого. Но здесь описано начало переживания человека, то, как он переживает Бога. Мы говорили, конечно, на прошлой неделе, что Бог сам всегда существует, всегда существовал, всегда будет существовать. Библия тоже, кстати, содержит в себе еще одну запись о начале, о самом начале, кроме как в Бытии. Знаете где? Яна, да. Да, мы уже давным-давным-давно изучали этот отрывок. Первая глава в Евангелии от Иоанна, да, написано, что в начале было Слово. И Слово было у Бога, или с Богом, и Слово было Бог. То есть Бог, один, единый Бог в трех личностях, Отец, Сын, Дух Святой, мы знаем, что Слово, о котором там говорится в Евангелии от Иоанна, конечно, применяется к Иисусу. Иисус есть Слово Божие. Говорится о том, что Он сам Бог. Сам Он был в начале, то есть до начала всего остального. Но тоже Он был с Богом, то есть с Отцом и со Святым Духом. Они существовали, Бог сам, Он существовал вместе, в любви совершенной, в общении между собой, в радости полной. И мы тоже упомянули в прошлый раз, что причина, по которой Господь сотворил небо и землю, как мы читали в первом стихе в Бытии, не было для того, чтобы восполнить какую-то нужду в себе, не было, чтобы восполнить какой-то недостаток в своем характере или в своих нуждах. Наоборот, Он сам переполнен любовью, радостью, общением опять между собой. Это все перелилось в сотворение Вселенной, в сотворение неба и земли. То есть это подобно на человека, который по уши влюблен, да, и он садится и пишет стихотворение для своей любимой. Он не пишет эту поэзию, потому что как бы у него не хватает любви. Он не пишет эту поэзию из-за какого-то недостатка в себе. Он пишет это стихотворение для своей любимой, потому что у него сердце переполняется любовью. Да? И это выплескивается на лист бумаги, да, разными словами, и вот стихотворение. Послание к Ефесянам говорит, что мы творение Его. Там во второй главе. Слово творение, которое там используется, звучит в греческом языке поима, от которого слово у нас поэзия. То есть буквально мы и, в принципе, все создание, все сотворение — это Божье стихотворение. То есть это вылилось не из-за его, как бы не из его недостатка, а из его обилия. Опять, это его выражение своей радости, своей любви. На прошлой неделе мы смотрели очень подробно на первые два стиха, как помните. Говорили о сотворении и о самом великом мифе наших с вами времен, то есть эволюции. Мы говорили о том, как хотя Библия не является научным учебником, однако каждый раз, когда она упоминает какие-то научные факты или темы, они все 100% достоверны. Не только достоверны, но очень часто Библия опередит современную науку. И мы смотрели на пару примеров этого на прошлой неделе. Мы видели тоже в самом первом стихе подтверждение того, что Бог является Троицей, то есть Троединым. Мы видели присутствие самого Иисуса Христа, Альфа и Омега, или на иврите Алеф и Тав. Опять мы не будем все это повторять, если не помните, или если вас не было, можете взять запись из библиотеки или заказать свою собственную. Мы закончили во втором стихе и говорили о том, что называется теория промежутка. Помните это? Нет? Освежим память. Теория промежутка, или иногда тоже по-другому называется теория разрыва. Не взрыва, а разрыва. Говорит, что между первым стихом и вторым стихом в первой главе Бытия есть как раз промежуток. Какой-то промежуток времени. Многие говорят, что это несколько тысяч лет или даже миллионы и миллиарды лет, смотря у кого спросишь. Они это основывают на одном стихе, который мы находим в книге Исаии. Опять мы прочитали это все. Если не помните, возьмите запись, освежите память. Тоже приходите по четвергам, потому что у Кента Ховенда он очень подробно все это проходит, эту теорию. Но эта теория промежутка, в принципе, это решение человеческой логики какого-то противоречия, насколько, ну, по крайней мере, на наше понятие это противоречие. Конечно, у Господа это не противоречие. То есть наука говорит, что, ну, вот все эти разные доказательства того, что мир существует миллионы, миллиарды лет, вот все эти там разные формирования там в скалах и в природе вообще. В общем, обильное доказательство того, что мир существует уже очень-очень давно. То есть миллионы и миллиарды лет. И поэтому они говорят, то, что написано в Библии, как бы не может быть так. Некоторые христиане, пытаясь примирить то, что наука говорит и то, что Библия говорит, придумали данную теорию. Теорию промежутка. Мы сказали в конце прошлого изучения, что есть на самом деле объяснение того, почему мир выглядит, почему есть все эти доказательства того, что мир существует уже миллиарды лет. Но это объяснение не теория промежутка. Опять мы говорили об этом всем, можете освежить память, прослушав запись заново. Насчет настоящего объяснения тогда, почему мир выглядит, как будто ей миллиарды лет. Мы дойдем до этого, наверное, не на этом изучении, а на следующем. Так что ждите терпеливо. Вот. Но мы остановились на втором стихе, поэтому давайте начнем с третьего стиха. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Начиная здесь, с третьего стиха и до конца первой главы, мы читаем про шесть дней творения. шесть дней сотворения не только мира, но всей Вселенной, на самом деле. Как мы знаем, седьмой день не считается как день сотворения, это день отдыха, день покоя. Да, седьмой день, субботний день. Мы прочитаем про этот день уже во второй главе. Но начиная здесь, с третьего стиха и до конца первой главы, мы читаем про шесть дней сотворения. Прежде всего, здесь появляется вопрос. Почему на первый день сотворения, то есть почему упоминается то, что первый день сотворения только после того, как мы читаем, что Бог создал свет? Мы ведь прочитали в первом стихе, что Бог создал небо и землю. А там не упоминалось, что там первый день сотворения или что-то такое. Только здесь, после сотворения света. Некоторые, конечно, предлагали бы, что Бог сотворял небо и землю, опять вот все эти миллиарды лет. Вот, и только после этого вот начинается шесть дней сотворения. Нет нужды в том, чтобы добавлять к Божьему Слову, и вообще-то это очень опасное дело. Как мы знаем из книги Откровения. Да. Мы, конечно, говорили на прошлой неделе о том, что Бог до того, как Он начал творить небо и землю, в какое-то время Он сотворил ангелов. Мы об этом ничего не знаем, кроме того, что это было до создания мира. Мы не знаем, когда, мы не знаем даже, как для ангелов работает измерение времени. Мы не знаем этого всего, и в Библии не сказано. Почему? Потому что Библия написана не ангелам, а людям, нам. Да, то есть это было бы бесполезно для нас копаться вот во всех этих подробностях вот того, как что для ангелов. Может быть, у ангелов есть своя какая-то книга. Или, скорее всего, просто Бог сам, присутствующий перед ними, рассказывает лично. Здесь написано в первой главе, что Бог сотворил все за шесть дней, включая небо и землю. Мы можем тогда предполагать, что небо и земля были созданы сразу до того, как Господь создал свет. То есть тоже в первый день Бог создал небо, землю и свет. И мы видим такой образец, в принципе, в первой главе Бытия, что Господь в какой-то данный день, может быть, создает несколько разных вещей. И потом в конце написано, что вот это был день там такой-то. Первый, третий, четвертый и так далее. Нам не надо добавлять к Божьему Слову в попытке объяснить опять то, что наука якобы наблюдает, что мир там, короче, существует уже так давно. Факт в том, что без какого-то разделения, без какого-то отличия во времени, например, как мы читаем здесь, Бог разделил свет от тьмы. Да. Тогда после этого уже можно было бы мерить время. Да. Вот, есть разделение, есть свет и есть тьма, есть вечер и утро. И вот только после этого, после сотворения света, написано, был день один, первый, то есть первый день. Без света или без какого-то разделения нечем мерить время. Поэтому, конечно, и не сказано до этого момента, что вот это ж в первый день. Потому что не было дня до того, как Господь не создал утро и вечер. день один. Некоторые христиане берут то, что здесь написано, да, то, что Господь это все сделал, это был первый день, день один, и сочетают со стихом во втором послании Петра. Может быть, знаете этот стих в третьей главе, можете потом прочитать. Написано: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И есть христиане, которые берут этот стих из Петра, сочетают с тем, что написано в первой главе Бытия, и говорят: ну, Бог создал все за 6 дней, но это же Бог делал, поэтому, значит, Он создал все за 6000 лет. Нет, это не так. Во-первых, нет смысла в этой теории. Почему? Потому что, во-первых, ученые, то есть в научном обществе, настолько же упорно будут не соглашаться с тем, что мир был создан за 12 тысяч лет, как они не соглашаются с тем, что мир уже существует 6 тысяч лет в итоге, до наших времен. Опять, если воспринимать Библию буквально, и исторические записи буквально, то мир существует приблизительно 6 тысяч лет. Вот. Сейчас, в 21 веке, приблизительно 6 тысяч лет существует. Поэтому, во-первых, нет смысла этой теории, что, ну, Господь создал не за 6 дней, а за 6 тысяч лет. Научное общество все равно высмеивает эту теорию. Во-вторых, написано во втором послании Петра, что день как тысяча лет для Господа. У Господа. Не у людей, а у Господа. Люди скажут: ну правильно, Господь же создал вселенную, небо и землю. Да, это правда, но Библия была написана опять не для Господа, не для ангелов, а для нас, для людей. Если один день не равняется одному дню, то вообще нет смысла во всей Библии понимать что-либо. Если Господь не говорит нам нашим языком, то как мы можем вообще что-либо понимать? Поэтому один день равняется одному дню. Тем более, что книга Бытия, помните, если были на, когда мы проходили индуктивное изучение Библии, мы говорили про разные жанры в Библии, которые используются. Есть некоторые книги, как, например, псалмы, пророческие книги, которые используют переносный язык, переносную речь. То есть Господь, допустим, там сравнивается с птицей. И мы скрываемся под его крыльями. Понятное дело, что у Бога нет крыльев. Это образно сказано. Но книга Бытия — это историческая книга. Что значит, мы должны воспринимать то, что здесь написано, буквально. Мы, когда читаем последние 40 глав в Бытия, никто не спорит с тем, что это буквально написано. Там Иосиф жил столько лет, там, потом его сыновья, да, Авраам, Исаак, Яков, все эти люди там жили столько-то, делали то и то и другое. Никто не спорит с тем, что это было буквально написано. Тогда нельзя отделить первые 10 глав и сказать: а здесь образно. Не получается. То, что Петр писал в своем втором послании о том, как у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, это было сказано к тому, что некоторые люди, в контексте, если потом прочитаете третью главу второго Петра, люди высмеивали то, что верующие говорили в это время, что Господь скоро грядет. И Петр писал о том, что есть люди, которые издеваются над верующими, говоря: а вы говорите то же самое с начала времен, что скоро Он придет. Да. И тогда Петр говорит, что у Господа один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. Мы говорили об одном применении этого в первой главе Откровения. Если не помните, возьмите запись. Но это все было сказано к тому, что если для нас, для людей, Господь ждет слишком долго, чтобы вернуться. Для Господа это не так. У Него совершенно другой график. Другое понятие о том, что слишком долго, что не слишком долго. И Он придет, когда захочет. К этому было сказано то, что Петр написал. Не для того, чтобы мы это привели сюда, к первой главе Бытия. Плюс мы еще читаем здесь, в первой главе Бытия, что был вечер и было утро, день один. Вот определение, что значит день один. Вечер плюс утро равняется один день. Да? То есть Бог делает невозможно думающему человеку прицепить сюда то, что это было не буквально один день. Человек, который честный и честно читает этот отрывок, не может сказать, что это было или тысяча лет, или какая-то там эпоха, длящаяся миллиарды лет. Нет, это один день, состоящий из вечера и утра. На самом деле, это удивительно и печально, как много верующие имеют так мало веры в слово своего Бога. Вот эти теории, о которых я говорю сейчас, большинство, наверное, верующие придерживаются. Даже евангельские верующие придерживаются к этим теориям. Люди, которые... Они любят Господа, в принципе. Они, то есть, они рожденные свыше 100%. Но почему-то они сомневаются в слове своего Господа. И начинают придумывать всякие объяснения. Для них может быть более достоверно то, что научное общество говорит, чем то, что Бог говорит. И это печально. То, о чем мы здесь читаем, это буквальные дни, 6 дней. И Бог говорит в 3 стихе, да будет свет. И свет стал. Буквально то, что Бог здесь говорит, да будет свет, было бы точнее перевести свет будь. Или свет стань. И свет стал. То есть, это Господь повелевает. Это указательная форма глагола. Он говорит, свет, будь. И свет стал, послушался. Павел пишет, если хотите открыть, во 2 послании Коринфянам в Новом Завете, в 4 главе, здесь написано, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Опять, это 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Здесь написано, Бог повелел свету. То есть, не просто сказал, да будет свет, типа там, свое желание, пусть будет свет. Он повелел. Он указал свету будь. Ну, возникает у нас, в принципе, очень хороший вопрос. Как можно повелевать тому, чего не существует? Как можно обращаться к тому, чего нет? Павел пишет. 4 главе Римлянам, можете потом прочитать, что Бог называет несуществующее как существующее. Мне нравится, как эта фраза звучит на украинском переводе. Написано «Він кличе, не існуюче, як існуюче». «Він кличе». То есть не называет даже, а призывает. Он зовет. То, что не существует, как существующее. Греческое слово, которое там используется, звучит калео, тоже везде, ну, не везде, но во многих местах, где еще в Новом Завете используется, переводится у нас как призывает. Господь призывает. Не существующее, как существующее. Другими словами, само слово Бога. Сам призыв Бога причиняет существование. Существование света в первой главе бытия и существование всего, что он призывает. Его слово, его повеление «будь», свет «будь» причиняет само существование этого света. Божье слово причиняет существование всего, что он призывает. Всего, что он повелевает. Ну и что? Какой смысл в этом всем? Почему мы делаем такой большой акцент на этом? Вот почему. Бог назвал нас праведными во Христе. Бог зовет нас своими детьми, возлюбленными во Христе. Он говорит, что мы святые, оправданные, спасенные, определены на вечную жизнь. И если он это говорит, значит, должно быть так. И не может быть иначе. Ничто, что мы могли бы делать, или думать, или сказать, не может противоречить тому, что Бог повелевал. Тому, что Бог призвал. И Он призвал, назвал нас святыми во Христе. Конечно, опять обратите внимание на то, что это только все сказано о человеке, который находится во Христе. То есть эта часть уже наша ответственность. То ли мы будем во Христе, то ли нет. То ли мы примем Иисуса Христа в свое сердце, то ли нет. Но для каждого, который находится во Христе по вере, по Его благодати, то все эти вещи, которые Бог говорит о христианине в Новом Завете и тоже в Ветхом Завете, это истина. Это неоспоримая правда. Даже тот факт, что Бог это проговаривает, делает это истиной. Поэтому нам остается просто принять, согласиться с тем, что Бог уже сказал. Никакие наши борения с грехом, наши собственные глупости, даже наш грех, когда мы сдаемся этому искушению, не может поменять тот факт, что мы приняты Богом, возлюбленные Богом, святые перед Богом во Христе Иисусе. Это Его дар. Это Его правда. Это то, что Он проговорил в Своем Слове. И если Его Слово причиняет существование всего, что Он говорит, то вот Он это проговорил, значит, это так. Мы должны иметь непоколебимую уверенность в этом, зная силу Божьего Слова. Теперь хочу обратить внимание на один момент здесь. Некоторые христиане неправильно понимают этот принцип, неправильно применяют этот принцип и приводятся на самом деле к лжеучению. Тоже излагается, если хотите открыть, посмотреть, в 11 главе Евреям. Мы знаем, эту главу говорит про веру, да, всех этих разных героев Библии. Но самое первое, о чем говорит, о ком говорит, в 3 стихе, написано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Некоторые христиане берут этот стих и говорят, ну вот здесь написано, что Бог верою сотворил веки. Да. На самом деле написано, что верою признаем. То есть, кто верою что-то делает здесь? Не Бог. Мы. Мы познаем, то есть мы верим в то, что Бог своим словом все сотворил. Первый герой в этом списке – это мы. Каждый человек, который верит, что Бог все создал своим словом. Классно, мы здесь находимся. Не Бог здесь верою какое-то действует. И как это неправильно применяется, люди говорят, ну, вот Бог использовал веру, чтобы сотворить все. Он проговорил, и сотворились веки, то есть вся вселенная. Поэтому мы должны делать то же самое. Верою провозглашать вот то, что мы хотим, и это будет становиться. Нет. Нет. Во-первых, как мы сказали, да, здесь Бог верою ничего не делает. На самом деле, для Бога что-то делать верою невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы верить во что-то, надо этого что-то, чего-то не видеть. Павел пишет об этом, что если мы видим, то уже вера тут ни при чем. Мы не можем верить, мы не можем ожидать того, что мы уже видим. Бог все видит. Бог вездесущий, всезнающий. Он не может иметь веру, как мы имеем веру. Это раз. Во-вторых, мы не Бог. Самый главный пункт. Мы не Бог. Бог своим словом создает. Бог своим могущественным словом причиняет существовать. Мы этого не делаем. Наше слово этого не делает. Все, что мы можем делать, это научиться соглашаться с Божьим словом, с тем, что Он сказал. Иметь уверенность в том, что Он сказал. Не придумывать свою там какую-то реальность, так далее, так далее. Ну, возвращаясь теперь к первой главе. Опять написано, что Бог буквально сказал, свет, встань. И свет послушался и стал. Хороший пример нам дает. Бог говорит тебе что-то, просто делай. И написано, что увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Интересно, что здесь написано, что Бог сотворил свет, и свет хорош. Однако Бог не говорит про тьму, что она хороша. Только написано, он увидел, что свет хорош. На самом деле, здесь даже не написано, чтобы Бог сотворил тьму. Просто написано, что она есть. Да, написано, он сказал, да будет свет. Он не сказал, да будет свет и тьма. Сказал, да будет свет. Он хорош. А тьма, он не говорит, что она хороша. Почему? Потому что плохой. Что такое тьма? Отсутствие света. Ответ настоящего физика. Да. На самом деле, тьма или темнота, если будем использовать просто современное слово, темнота не существует. Темнота — это просто слово, которое мы используем, чтобы описывать отсутствие света. Тьма — это не вещь, это не предмет. Это просто отсутствие данного предмета, который называется свет. На самом деле темноты нет, как вот что-то. То есть это отсутствие чего-то, наоборот. Поэтому Бог не создал тьму. Тьма — это просто то состояние, где нет света. Не надо ее создавать, если она не существует. Логично, да? Ну, хорошо, тогда что такое свет? Теперь надо покопаться поглубже в физике. Что такое свет? Сложный. И на самом деле это очень сложный вопрос. Даже самые заумные физики сегодня не совершенно согласны о том, что такое во всей полноте, что такое свет. В упрощенной форме свет — это электромагнитная волна, электромагнитное излучение. Технически говоря, научно говоря, все электромагнитные волны можно классифицировать как свет. На самом деле есть многие разные электромагнитные волны. Мы их знаем как радиоволны, микроволны, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, гамма-волны и так далее, и так далее. Все эти разные волны, опять, технически говоря, научно говоря, можно назвать свет. Но мы, как люди, только видим маленькую часть всех этих разных волн. Что разделяет одни волны от других, это именно частота волны. То есть мы видим вот где-то посередине такая маленькая полоса вот, видимого света для нас. А по ту сторону и по другой мы уже не можем своими глазами видеть эти волны, хотя, конечно, они существуют. Наши радио ловят эти волны, и мы слушаем попсу и так далее. Да, мы разогреваем свою еду этими волнами. Когда надо делать рентген, то используют эти волны. Это все, на самом деле, опять, технически говоря, это все свет. Хотя мы только видим маленькую часть. Теперь менее научное определение, более, скажем, духовное определение, что такое свет. Мы знаем, Библия говорит, Бог есть свет. И в нем нет никакой темноты. Перед сотворением неба и земли, то есть перед тем, как Бог начал что-то создавать, когда только Он существовал, то существовал только свет. Потому что Бог есть свет, опять. Но как только Бог сотворил что-то, чем Он сам не являлся, то есть как только Он сотворил что-то и уже существовало что-то, кроме Его самого, то должна быть темнота. Потому что только Он имеет свет в себе. Это сотворение, и в данном случае, конечно, это вся Вселенная, все творение, находилось первоначально во тьме. Почему? Потому что Бог сам является светом. И пока Он не прольет свой свет туда, в это творение, то она находится в темноте. То же самое, кстати, как Он делает с нами. Пока Он не проливает свой свет в наши сердца, как мы читали там в Коринфянам, да, то мы в темноте. Без Господа это наше естественное состояние. Опять мы сказали, свет на самом деле, научно говоря, это очень сложная вещь. Как-то свет связан с духовным измерением. Написано, что Бог есть свет. Не написано, что Бог как свет. Или похож на свет. Да. Это говорится в таком отрывке, где, опять, это не поэзия, это не образно сказано, это в поучительном жанре Что значит опять? Буквально воспринимается. Бог есть свет. Библия, кстати, в той же книге, в первом послании Иоанна, говорит, что Бог есть любовь. Если мы воспринимаем одно буквально, должны воспринимать другое буквально. Значит, что свет — это не просто что-то физическое. Как трудно бы нам не понимать этого. И, наверное, даже не стоит стараться. Но как-то это не только физическая вещь. Бог пролил свой свет во Вселенную. В этот момент, когда Он сказал: «Свет, будь, да будет свет». Да. Опять, этот свет исходил от самого Бога. Иисус сказал про Себя: «Я свет миру». Тоже интересно. Да. Потому что здесь Бог дает свой указ, да, свое повеление. И свет слушается. Да. Но можно опять сказать, как мы видели на прошлой неделе, что на самом деле этот свет есть Иисус. Да. Сын послушался Отца. Даже в начале. Не только в своем воплощении. Мы знаем, что в новом творении, да, когда Господь создаст новое небо, новую землю и новый Иерусалим, мы уже читали об этом, если помните, не так уж давно, что там не будет солнца и не будет луны. То есть сам Бог будет опять, как в самом начале, источником света. Кстати, в контрасте Иисус часто говорил об аде, как о внешней тьме. Очень кстати. Он говорил про ад, как про внешнюю тьму. Да, мы знаем эти отрывки. Есть некоторые очень интересные свойства тьмы и света. Темнота и свет. Которые мы должны знать. Почему? Потому что они имеют интересное применение. Полезное применение к нашей жизни. Вот, например, у меня сейчас черная футболка. Да, ношу сегодня. Причина для ее темноты. Да, почему она выглядит черной. Потому что на самом деле она впитывает в себя весь свет. То есть она не отражает никакого света. Черный цвет выглядит черный, потому что впитывает в себя весь свет. И никакого света не отражает. Наоборот, белый цвет, да, вот как там скатерть, которая лежит, выглядит белая, потому что отражает весь свет. То есть все световые волны отражают. И когда все вместе, то это выглядит для нас как белый цвет. Почему это важно? Вообще-то, я думаю, что это удивительно. Почему? Потому что это говорит нам что-то про природу небесную и адскую. Что-то про природу самого Бога, который есть свет. И природа сатаны, природа греха. Опять, Бог есть свет. Христос, когда мы Его видим в Откровении, да, и даже в некоторых местах в Евангелиях, написано, что Он носит какую одежду? Белую. Да? Сияющую, притом, белую. Почему? Потому что у Него хорошая стиралка, что ли? Нет. Я предлагаю вам, что это потому, что у Него природа такая же самая, как у белого цвета. То есть, все, что Он принимает, да, и в иллюстрации свет, да, все, что Он принимает, он обратно отдает. Как белый цвет. Да? Белый цвет опять выглядит белый. Почему? Потому что весь свет, который к этому предмету белому приходит, он отражает обратно, он отдает обратно. Христос принимал любовь Отца, принимал радость Отца. И Он отражает это нам. Все, что Он принимает, Он отдает. Даже та жизнь, которую Он принял от Отца, Он отдал обратно для нас. Кстати, тоже написано в послании к Ефесянам, что вы свет в Господе. То есть не только получается, Господь есть свет, тоже написано, что вы свет в Господе. Это 5 глава Ефесянам, можете потом прочитать. Природа Христа, и поэтому, соответственно, природа небес, и, кстати, тоже природа учеников Иисуса. Это чтобы мы все, что мы принимаем, отдавали обратно. Все, что Господь дает нам, мы отражаем остальным. Мы выдаем, мы отдаем обратно. Мы отражаем Божью любовь, Его милость, прощение, которые Господь нам дает, которые есть Сам Свет. С другой стороны, природа адская, природа греха. Все забирает для себя. Опять мы сказали, черный свет выглядит черный. Почему? Потому что этот предмет черный впитывает в себя все и ничего не отдает обратно. Жадный цвет. Природа ада именно такова. Природа греха. Чтобы получать, да, такая природа любит получать все, но ничего не отдавать обратно. Чтобы использовать слова Иисуса. Небеса, мы знаем, будут полны людьми, которые не пытались спасти свою жизнь, а потерять ее. Да, отдавать обратно. А ад будет набит людьми, которые пытаются схватывать все для себя. Опять, это природа света и тьмы, природа Бога и сатаны, греха, ада. Назовите, как хотите. Вы свет в Господе. Книга Ефесянам говорит нам. Опять, мы только что сказали, что когда Бог что-то говорит, значит, это истинно так. Даже тот факт, что Он это говорит, значит, так и есть. То есть нет другого варианта. Если написано, что мы во Христе, мы в Господе, есть свет, значит, мы свет. Но сразу после этого тоже Павел пишет: «И так поступайте, как чада света». То есть мы во Христе, наша природа, есть природа света. Это то, кем Господь нас создал. Но у нас тоже на этой земле есть выбор. Поступать в соответствии с этим или противоречить тому, кем Господь нас создал. В себе, во Христе. Он говорит, вы есть свет, но и поступайте, как чадо света. Наша природа опять во Христе, которая будет завершена на небесах, будет восполнена. Полностью мы приобретем эту природу. Это природа, как у самого Иисуса Христа. Отдавать себя. Саможертвенная любовь. Но пока мы здесь, у нас есть выбор. Или принимать это, поступать в соответствии с этой истиной, или противоречить ей. Мы можем иметь природу небес или природу ада. И все взять для себя. Мы любим принимать, например, Божье прощение, а давать прощение другим людям? Ну, я не знаю, отражать ли мне Божье прощение другому человеку. Мы любим впитывать в себя Божью любовь, саможертвенную, потому что Он сам пошел на жертву ради нас. А жертвовать ради другого человека, я слишком занят. Мне неудобно, я не хочу. Он недостоин. Но мы же любим принимать Божью благодать. Что Он любит нас вопреки нашему достоинству никчемному. А отдавать готовы ли мы? Поступайте как чадо света. Опять, как мы говорили на прошлой неделе, Божья слава проявляется в Его творении. Чем больше, вот лично я, чем больше я изучаю все эти моменты создания, творения, даже вот все, что мы теперь в 21 веке знаем про природу Вселенной, чем больше мы это изучаем, тем больше мы видим Божью славу, Божий дизайн. То есть не даром, что эти разные качества принадлежат и свету, и тьме. Это не просто случайно. Господь все это встроил, когда Он в первый же день сказал: «Да будет свет». Кстати, есть еще один закон, и с этим я уже закончил, с физикой. Есть еще один закон, который называется закон сохранения энергии. Что это значит? Это значит, что любая энергия не уничтожается, а просто превращается в другую форму. Вот, например, тот свет, который впитывает в себя моя черная футболка, она не просто исчезает и больше нет. Она превращается в какую-то другую форму. В основном это форма жары, то есть температура. Вот, например, если носите летом на жаркий день черный свет или белый свет, что будет хуже для тебя? Черный. Все знают, да, что жарче, когда носишь черный свет. Почему? Потому что опять, он впитывает в себя все, но это не просто исчезает, а превращается в жар. Кстати, это интересно, мне кажется, по крайней мере, потому что это объясняет то, почему Иисус говорил одновременно об аде, как о внешней тьме и как о жарком месте. Да? То есть там полная тьма, но и огонь. Обычно мы думаем, что как бы, ну, если огонь, то значит есть свет. Нет. Не обязательно. Если есть полная тьма, то она все впитывает в себя. Можете просто подумать. Пишер для размышления. Ну, значит, возвращаясь. Господь говорит: свет хорош. Да? Бог сам есть свет. И вечер, и утро, написано в 5 стихе: был вечер, было утро, день один. Кстати, именно поэтому еврейский народ до сих пор считает, что день начинается с заката. То есть, вот как бы у них суббота, да, субботний день, шаббат, начинается когда? При закате в пятницу. Почему? Потому что это начало их дня. Они это считают, потому что здесь как раз написано в Бытие, что был вечер и потом утро, один день. То есть они говорят, что ну раз Господь сказал, что сначала вечер, потом утро, значит так и начинается день. Поэтому они правильно считают, все остальные неправильно. Вот. Ну, давайте дальше прочитаем здесь. 6 стиха. Написано: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог тверд небом. И был вечер, и было утро, день второй. Сначала слово здесь тверд. Мы, может быть, не понимаем, что это за дело. Это очень старое слово. Можно было бы и современно перевести как пространство. Мы думаем тверд, и мы думаем как бы суша, да? То есть Господь создал землю. Нет. Слово должно звучить как пространство. Типа как воздух. Написано, что Господь разделил воду от воды. И некоторая вода осталась под этой твердью, то есть под пространством, и некоторая вода осталась над пространством. Если здесь говорится про твердую землю, то над и под тут ни при чем. Мы увидим в следующих стихах, что Господь сотворит сушу. Это уже про землю. Здесь говорится про пространство, или как мы просто в народе называем, небо. Не небеса, не обитель Бога, а небо, как там, где птички летают. Да. И мы читаем, мы узнаем из этого отрывка, что в начале сотворения, по крайней мере, были воды под небом. Ну, это нам понятно. То есть моря, там, реки и так далее. Но были тоже воды над небом. Что же это означает? По всей видимости, когда Бог сначала сотворил небо и землю, здесь во второй день Он разделил эти воды. И было после этого вокруг земли как водяная оболочка. Паровая, может быть, оболочка, но, тем не менее, это вода. Которая, как бы, вот, есть моря, есть вода на поверхности земли, вот есть небо, где все птицы летают в атмосфере, да, и, как бы, вот, над атмосферой опять вода, какая-то водяная оболочка вокруг земли, вокруг планеты. Некоторые результаты такой оболочки. Один человек, который учитель Библии, тоже ученый был, перечисляет. Во-первых, весь мир, вся земля была бы как теплица. То есть теплая. И одинаковая температура везде. То есть, что на Северном полюсе, что на экваторе. И эта температура была бы теплая, не жутко жаркая, но теплая, приятная, достаточно влажная, в принципе. Как в теплице. Еще один эффект, который бы получился от такой оболочки. Не было бы сильного ветра. Маленькие ветры, да, но сильного ветра нет. И это подразумевает, что не было бы дождя. Потому что ветер, знаете или не знаете, причиняет дождь. Можете потом изучать. Я не буду объяснять, как это все работает. То есть без ветра нет дождя. Мы читаем во второй главе Бытия как раз, что в те дни не было дождя, но что пар поднимался из земли и спускался с неба. Опять то же самое, что подразумевает вот эта паровая оболочка, водяная оболочка. Было бы обильная зелень, растительность повсюду. Опять, как в теплице. И, может быть, важнее всего, такая оболочка, она бы фильтровала ультрафиолетовые волны, вот эти, те же самые, о которых мы говорили, гамма-волны. То есть все, что мы теперь знаем, благодаря современной медицине, причиняет рак и разные другие заболевания. И вообще, вот процесс, что ты старишься. благодаря во многом таким волнам. Такая водяная оболочка бы фильтровала эти волны, и это привело бы к тому, что люди очень-очень долго живут. Мы читаем, конечно, в Библии, что люди вначале, по крайней мере, очень-очень долго жили. Даже после грехопадения люди жили до там, 900 лет, почти до 1000 лет. Это нам немыслимо сегодня, но так и жили. Но если в какой-то момент эта водяная оболочка, паровая оболочка, упала бы с атмосферы на Землю, получился бы великий потоп. Тоже, конечно, про это мы читаем в Писании, что великий потоп пришел. Первый случай, когда был дождь, это как раз потоп. Люди даже не знают, что это такое падает с неба, и это великий потоп. Интересно тоже, потому что мы читаем потом, и мы увидим в книге Бытия, что позже, после потопа, люди начали жить намного меньше. Вот сразу после потопа, если мы читаем эти родословия, можно увидеть, что сразу после потопа люди начали жить намного меньше. Сначала не сразу, то есть там где-то еще 300-400 лет, потом уже 200, там потом уже в районе 100. Не было бы больше теплицы на планете, то есть были бы разные климаты, как и сейчас. На Северном полюсе очень холодно. На экваторе очень жарко. Опять, есть, в принципе, мы могли бы говорить об этой оболочке и что это все подразумевает очень долго. Я не буду этого делать. Доктор Кент Ховен будет этого делать. Будет это делать, хорошо? Так что приходите опять, если интересно, по четвергам. У него в одном из семинаров он говорит как раз про эту оболочку. Как это связано с потопом. В общем, все-все-все. Так что приходите. И это был второй день. Хорошо, Господь создал как бы нашу атмосферу и эту водяную оболочку. Но теперь третий день. Давайте дальше прочитаем. С 9 стиха. «Сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Здесь мы читаем, что до этого момента не было суши. Это, конечно, подразумевает, что вода покрывала всю поверхность земли. То есть моря были повсюду. Не было суши до этого момента, до третьего дня. Господь сначала отделил некоторую эту воду в атмосферу, сделал эту оболочку во второй день. И теперь Он говорит в третий день, да появится суша. Да, пусть моря соберутся в определенных местах, и между ними будет суша, то есть сухая земля, по которой мы ходим. И он говорит, это хорошо. Действительно хорошо. Потому что без этого не был бы пляж. Теперь мы тоже в третий день видим первое сотворение жизни на земле. Это растительная жизнь. Да? Трава, деревья. Прекрасно. Кстати, обратите внимание вот на эту фразу, которая повторяется несколько раз. По роду своему. Да, написано, что трава приносила семя по роду своему, дерево плодовитое приносило плод и семя по роду своему. Мы увидим потом, что это та же фраза, которая используется про животных уже в пятый день сотворения. Обратите внимание на то, что здесь не написано, чтобы они приносили плод и семя, которое меняется от одного рода до следующего по эволюционной лестнице. Да. То есть, опять мы говорили, что есть люди, христиане, которые говорят, что ну, Бог использовал эволюцию. Опять еще одно подтверждение. Нет, Бог не использовал эволюцию. Здесь написано, что каждый производит по роду своему. Не из рода своего до другого рода нового, а по роду своему. Кстати, тоже обратите внимание, если уже знаете эту историю, думаю, что мы все уже знаем. Господь только создаст, мы сегодня не будем читать, мы остановимся на третьем дне. Но в четвертый день Господь, мы увидим, на следующей неделе создаст солнце и луну. Эти растения существуют до того, как Бог творит солнце и луну. Для тех, которые говорят, что каждый день, на самом деле, тысяча лет, это очень сложная проблема. Если растительность существует без солнца и луны тысячи лет. Даже то есть никто не поспорит с тем, что как бы именно в научном обществе никто не скажет, что да, вот как бы действительно растения существовали тысячу лет до того, как появилось солнце. То есть опять нет смысла в том, чтобы христиане пошли на такие уступки, потому что все равно высмеивают их мирские ученые. То есть нет, все равно нет ничего заумного в этом. Библия говорит, что Бог создал растения до того, как Он создал солнце и луну. Ну, только за один день, не за тысячу лет. Однако, не забудьте, уже существовал свет. Но если нет солнца, откуда свет? Мы уже знаем от Бога самого. Да. Как будет в конце, когда Бог завершит все. В 22 главе Откровения. Так и было в начале. Да. Мы продолжим в следующий раз про четвертый день сотворения. Опять мы не дошли до объяснения того, почему есть все эти так называемые доказательства того, что мир существует миллиарды лет. Как это объяснить без теории промежутка? Мы дойдем до этого в следующий раз и до многого всего остального интересного. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Господь, спасибо за то, что Ты есть свет. Боже, в Тебе нет никакой темноты. Боже, Ты сделал нас тоже в Господе свет, в нашем Спасителе Иисусе. Боже, спасибо Тебе за это. Мы желаем действительно поступать в соответствии с этой истиной, Боже. Это истина, потому что Ты так сказал. Боже, научи нас доверять Твоему Слову. Боже, полностью уверенно, без сомнений. Господь, мы просим действительно Твою силу, чтобы ходить как чадо света. Боже, мы не имеем это в себе, Господь, но Ты в нас. Боже, Твой Дух в нас, Господи. Мы действительно желаем, Господь, испытывать, Господь, переживать все то, что Ты сделал для нас, Господь, кем Ты нас сделал. Боже, мы славим Тебя за это, Боже, за то, что мы не те же самые старые творения, которые пытаются стать новыми, Господь. Ты сделал нас новыми творениями во Христе Иисусе. Теперь все древнее прошло. Господь, спасибо Тебе за это, Боже. И мы просим, просто наполни нас сейчас своим Духом Святым.